Глава 11. Шкипер великой скорби. Спал плохо, с перерывами. За стенами котельной затих, слушал мое сердце, готовился к прыжку Чагинск. Из-за котла же искусительно выглядывала угольная железная лопата. Идиотская идея — копать могилы. Могла прийти в голову только Роману. Нет, Роман действительно чем-то похож на Хазина. Хазин был таким в 20 лет. Фотограф, пьяница и трепло. Утверждал, что видит мир по-настоящему. Видит его боль и красоту. Они здесь за каждым поворотом. Мы катались по улицам Чагинска, и Хазин искал черемуху, ломающуюся под тяжелым цветом, необычный столб, который, казалось, висит в воздухе, туман над Ингерем, похожий на облака и, вопреки всем физическим законам, поднимавшиеся до вершины городского холма. В тот год в Чагинске было много красоты. Хазин фотографировал и говорил, что красота есть блуждающая, крайне непостоянная субстанция. Она как бегущий солнечный зайчик, плывет от города к городу, от человека к человеку. Вчера цвела на главной площади, сегодня опять дождь. Я снова боялся Чагинска. Я не хотел выходить из котельной, во всяком случае один. Меня пугало безлюдье, отсутствие собак, настороженность жителей, кривизна улиц. Я помнил их прямыми, но сейчас было не так. Они извивались, как нагретые рельсы. Под слоем почвы словно смещалась огромная тектоническая плита, тянувшая за собой тротуары, корни деревьев и фундаменты домов. И улицы утрачивали направление, и из треснувшей земли сочился проклятый радон. От радона в этом году нет спасения. И красоты в Чагинске нет. Думаю, ее не было и тогда. Просто мы были молодыми и пьяными. Возможно, раньше, в детстве, когда я приезжал сюда каждое лето, немного, редкими каплями. Но я этого не помнил. Время красоты затянуло песком и радоном. Я выдохнул. Радона... Нет никакого радона. И я здесь по собственной воле. И могу уехать в любой момент. Сейчас. Сесть в восьмерку и на юг. В сущности, меня здесь ничего не держит. Я могу уехать на машине, на автобусе, дождаться ночного поезда. Дочь Монте-Сумы за пятерку довезет меня до Кинешмы и даст дорогу в активированный уголь. Можно купить пит-байк и рвануть по лесным тропкам. Я не могу бежать настолько постыдно. Аглая подумает, что я испугался. Я не испугался. Испугался Хазин. Сидел бы дома, дурак. Почему такая тишина? Город не должен молчать по ночам. Где все собаки? Где малолетние безмозглые скутеристы? Железная дорога не может оставаться беззвучной. От котельной до линии меньше километра. Нефтевозы каждые 10 минут. Почему их не слышно? Туман. Здесь часто случается туман. Или давление. Высокое давление прижимает звуки к земле, и у них не остается сил. Рассветет, и я смогу отсюда свалить. Роман, похоже, не свалит. Ему нравится Аглая. Он не свалит. Продолжит стараться и волочиться. Я не могу позорно бежать в таких условиях. Наверное, это будет смешно. Я хихикнул, представив. Вот уж не ожидал. Невозможно спать в тишине. Слышно, как шумит кровь. Ближе к утру, измаявшись тишиной, дотянулся до телефона. Интернет неустойчиво, но дали. Заглянул в подсмотрено в Чагинске. С квартиры никаких подвижек не произошло. В целом же новости появились. Льготным категориям граждан предлагалось посетить Центр социального обслуживания и подтвердить право на помощь. В В среду все желающие могли диагностировать заболевание по радужной оболочке глаза в передвижном пункте здоровья. Кто потерял карту СБ с номером, заканчивающимся на 458, обращаться. Выставка-продажа камчатской рыбы планировалась к открытию на территории рынка на следующей неделе. Пенсионерам скидки до 15%. Продолжались бесчинства таинственного курощупа, и эта новость вызывала среди жителей Чагинска резонанс больший, чем Ирида Диагностика и камчатские деликатесы. Ирина Трескова сообщала, что вчера у нее средь бела дня в сарае задавили мясного гуся. Но это полбеды. Гусеубийца не ограничился единичным злодеянием. Проник на летнюю веранду, где жил щенок Маламута, убил и его. Прокусил горло и безжалостно выпустил кровь. Вот фотографии. Я ознакомился. Мертвый гусь и Маламут лежали рядом на ступенях крыльца. Утенок и бульдог. Ирина же Трескова негодовала. Смерти подверглись не какой-нибудь там захудалый гусь и паршивенький Маламут, а гусь вполне из владимирского питомника. Гусь высокой породы. Одна печень килограмм весит. А котлетами можно весь морозильник забить. Маламута тоже не на помойке нашли. У него отец привезен из Канады, а мать — сугубая чемпионка России. Сам щенок, лучший в помете. И вот он, труп. А соседи видели чупакабру. Иван Чаев рекомендовал соседям меньше квасить белую, больше пить настойку элеутерокока. Выдра Лариса кричала капслоком, что чупакабра здесь ни при чем. Причина резни — хорек. Она давно об этом писала. Подлый хорек. Сергей Лобов советовал выдре заткнуть пасть. Ее вонючие козы объели у него три привитые яблони. Истопник Егор утверждал, что знает, откуда у этого хорька ноги растут. Это сволочь, хозяин хорька, окончательно утратил страх, и что если так пойдет и дальше, он знает, куда обращаться, и молчать не станет. А всем, кто предпочитает засовывать голову в песок, предлагал посмотреть ниже выложенные ролики. Малодушное непротивление злу приведет лишь к тому, что скоро это зло расправит плечи и в Чагинске. Ссылка вывела меня на канал Mortal Хорек. 5 роликов. На всех видео белый хорек Рикки бился с противниками разной степени ловкости и опасности. Схватки происходили в небольшом загоне, оклеенном синими обоями в белый цветочек. Для придания рестлингу драматизма в загоне имелась прозрачная пластиковая труба, березовое полено и лампа. Первый ролик назывался «Чучундра Кам». В нем Рикки расправлялся с серой подвальной крысой. Крыса была упитана, довольна и, судя по порванной морде, опытна. Рикки же был юн и малоразмерен, ростом с саму противницу. Первое время Рикки осторожничал. Крыса же мгновенно прыснула в трубу, заняв оборонительную позицию. Рикки, освоившись в загоне, успокоился и приступил к действию. Произвел несколько отвлекающих прыжков, после чего кинулся в трубу. Причем юный Рикки удивил рассудительностью. Крысу атаковал с тылу. Крыса заверещала и выскочила в загон. Хорек устремился за ней. Крыса попыталась забраться на полено, но Рикки ей этого не позволил. Закончилось все быстро. Рикки, несмотря на незначительные размеры, оказался прирожденным убийцей. Во втором ролике подросший и окрепший Рикки разбирался с гадюкой. Видео, само собой, называлось «Нагайна аут». Особой зрелищностью материал не отличался. Гадюка корчилась, хорек душил. Третий ролик был самый оригинальный, но и самый, как по мне, тупой. «Evil Egg» — «Зловещее яйцо», насколько я понял. В нем Рикки схватился со страусиным яйцом, и здесь ему пришлось немало потрудиться. «Ежопель». Четвертый ролик назывался по-русски. В нем Рикки бился с матерым ежом. Рикки показал себя вполне отчаянным типом и пару раз попытался напрыгнуть на ежа, уцепить его за лапы и нос. Однако еж оказал достойное сопротивление, и дело закончилось ничьей. Дольше всего Рикки пришлось повозиться с черепахой в тортилла-краш. Черепаха не только спряталась в домике, но и неожиданно контратаковала, пытаясь уязвить Рики хищным клювом. В этой схватке Рики лишился кончика хвоста. Черепаха умудрилась его откусить, отчего хорек верещал и бегал по стенам. После такого конфуза Рики утроил натиск, однако я констатировал, что схватку с черепахой он по очкам проиграл. Черепаха окончательно убралась в панцирь и замерла, отчего весьма скоро Рики утратил к ней боевой интерес. Многие зрители называли хозяина Рики скотом и требовали призвать его к ответу за живодерство. Другие заявляли, что никаких оснований для преследования здесь нет, а есть проявление природной жизни. В диких условиях хорек может схватиться не то что с крысой, но если дело происходит в Ленинградской области и с болотной черепахой. Третьи заявляли, что схватки животных в наши дни весьма популярны. Например, в такой передовой стране, как Япония, подобные развлечения находят отклик в сердцах. То ли Рики, лишившись хвоста, лишился и боевого духа, то ли черепаха заразила его каким черепашьим недугом, но других роликов не было. Так что я вернулся в подсмотрено. Выдра Лариса утверждала, что видела мельком этого паскудника Куращупа, он бурой масти, примерно как норка. Сергей Лобов советовал Ларисе больше заботиться о своих норках. А если ее козы еще раз пожалуют в его сад, он на них спустит алабая. Иван Чаев видел в появлении хорька конспирологический умысел. По его мнению, некие деструктивные силы заинтересованы в создании хорька-потрошителя. Не исключено, что и целого подразделения таких хорьков. Натренировавшись на живности граждан, эти звери ринутся на птицеферму известного предпринимателя. Так что таинственный хорек-убийца — это вестник грядущего передела сфер влияния. Ирина Трескова с ужасом сообщала, что она недооценила масштаб потравы. Помимо гуси и маламута, убийца расправился с дюжиной месячных цыплят. И лично ее терпению близок конец. Сергей Лобов рекомендовал Ирине чаще смотреть котов-анонистов. На этом я покинул чагинскую группу и попробовал было глянуть современного Прометея. Прометей работал в Перу. Оригинальные спички из красноватой древесины с белыми головками. Спички давали необычное фарфоровое пламя. Оно радовало глаз. Но вышепросмотренная живоданская история усилила мою утреннюю меланхолию. Я прервал Прометея, отключил телефон и стал кипятить чай. Было понятно, что квартиры мне найти не удастся. Местные сдавать не собираются, а к Снаткиной не хотелось. Но, к сожалению, Снаткиной альтернативы нет. Федор не постеснялся вчера намекнуть, что если я не свалю, радист найдется. Действительно, подставлять Аглаю некрасиво. Я завернул кепку в пакет, убрал в рюкзак. Туда же убрал пузырек с волосами Сарычева. Собрал вещи и перенес их в восьмерку. Заглянул в библиотеку отдать ключ. Аглая на месте не оказалось. Женщина лет 70 вела кружок, видимо, того же общего профиля. Девочки дружно вышивали большое полотно, мальчики возились с трехмерным принтером. Женщина сказала, что у Аглаи сегодня вторая смена. Беспокоить ее дома, равно как и встречаться с Надеждой Денисовной, не хотелось, и я отправился к Снаткиной. Возле дома Снаткиной совершались работы. Широкая полоса между дорогой и забором была завалена высохшими яблоневыми и сиреневыми ветками, гнилыми досками, кусками рубероида и ржавыми рамами нескольких велосипедов. В заборе была проделана прореха, в которую Роман пытался протащить очередную раму. «Бессонница», — пояснил он. «В 6 утра, как на пружине, подскочил». «Не могу лежать!» — решил прибраться. Снаткина что-то подзапустила участок. «Слушай, Витя, эти таблетки здорово мутят». Выглядел Роман не очень. Лицо распухшее, налитое водой. Нос слишком торчит из щек. И уши. По-моему, у Романа увеличились уши. «От этих таблеток у меня язык немеет. А если их не пить, то может и еще хуже быть. Исчешуся!» Роман попытался протолкнуть раму сквозь забор. Рама застряла между досками. «Хазин мертв», — сказал я. «Хазин?» Роман попытался выдернуть застрявшую раму, снова не получилось. Рама засела плотно. Да, нашли позавчера. Где? На дороге. Сидел в машине, мертвый. Мертвый, как дерьмо, Марона. Совсем? Глупо спросил Роман. Похоже на то. Так этому уроду и надо. Роман выдернул раму назад, перебросил через забор. Его убили? Непонятно, ответил я. По виду сердечный приступ. Но ни пистолета, ни денег при нем не нашли. Федор думает, что их уже после украли. Это... Роман задумчиво снял перчатки. Пузыри слились в одну большую коричневую корку. «И что это означает?» — спросил он. «Не представляю. Может, не означать ничего. Честно говоря, Хазин выглядел паршиво. Было жарко. Давление. Это, безусловно, иронично. То, что Хазин умер здесь, действительно иронично. Где-то далеко от города Чагинска, в красивом месте, в коттеджном поселке или в новой деревне на берегу озера, или в хорошем районе Москвы жил Хазин. Все у него шло неплохо, причем весьма. Хазин привык питаться качественными продуктами. Много мяса, зелени и рыбы. Так привык, что уже перестал обращать на это внимание. И машины отнюдь не кредит Вагены. Хорошие машины. И к планам он привык. И потихоньку присматривал домик в Черногории. Нет, Черногория — это мое. Хазин присматривал домик в Испании, в Португалии. И вдруг случилось. Звонок. Один нежданный звонок, и Хазин сел в свою новую машину и послушно потек в Чагинск. Да, то, что он умер здесь, — Роман подул на руки. Вряд ли это входило в его планы. — Это еще не все, — сказал я. — Еще кто-то умер, — скривился Роман. — Нет, но... Я показал листовку. — Тогда понятно, — сказал Роман. — Хазин работает, то есть работал на прогресс. Это все объясняет. Мы же еще в тот раз подозревали, что в Рио замешан. Теперь я уверен в этом. Когда я решил писать книгу... — Откуда в Рио узнал? — перебил я. — Откуда он узнал, что ты собираешься писать книгу? — Возможно, он за нами наблюдал, — предположил Роман. — 17 лет? — усмехнулся я. — Наблюдал за тобой. Наблюдал за мной. Не сделаем ли мы чего лишнего? Ты это серьезно? Технически 17 лет. Съезды аптекарей, лекарей и библиотекарей, слеты ательеров, модельеров, крокодильеров, грузная Эмма, масластая Вика, Александра Петровна в самом соку. О, сладкоголосые чайки молодости! Черногория. Центр коммуникативных компетенций. Полумарафон в Лимассоле, здоровый образ жизни, воркаут, хлорофилл, безглютеновые диеты. Годы простой радости. И все эти годы служба безопасности в Рио наблюдала за моими космическими успехами. И вот пробил час же. Мне послали кепку смерти. Не смешно, Рома. Полная чушь, сказал я. Никто не станет наблюдать столько лет. Гораздо проще было бы нас прикончить. Дешевле и надежней. С его-то возможностями. Тут что-то другое. Роман задумался. Надел перчатки. Скрылся в огороде. Появился с рубероидом, свернутым в рулон. «Дело похоронили тогда», — сказал я. «Да и дела никакого не было толком. Ерунда и пустота. Все давно забыто». Роман перекинул рубероид через забор. «Кто-то не забыл», — сказал Роман. «Кто-то же нам послал посылки». «Не поспоришь. Кто-то не забыл». «Некто. Пилот квадрокоптера. Кому-то это не давало покоя. 17 лет кто-то собирал улики. Наблюдал за нами». Роман перекинул через забор корягу, поросшую длинными белесыми грибами. «Надо придумать название для этого — Монте-Кристо, Как думаешь? — Пилот, — сказал я. — Пилот дрона. Роман скинул перчатки, стал гладить пузыри. — Чешется зверски, — пояснил Роман. — Хочется разодрать. — Хорошее название. — А что, если это Костя? — Какой Костя? — не понял я. — Ну, этот. Роман осторожно почесал пузыри зубами. — Аглаин, друг. Исчезнувший. — Пить охота. Я отправился к колонке. Надавил на рычаг. Трубы задрожали. Из глубины начал подниматься подземный водяной гул. Потек холодный воздух. За ним вода. Я напился. Помыл лицо и шею. Кажется, Роман пропустил сегодня пилюльки. Или опять двойную дозу закинул. Счастливчик. Роман оставил мусор, тоже подошел к колонке. Сунул руки под воду. Зашипел, то ли от удовольствия, то ли от боли. Стоял, скрипя зубами. Не удержался, сунул под струю еще и голову. Долго держался, полминуты. Потом трубы загудели громче, колонка задрожала, рычаг завибрировал и вывернулся из руки. — Это Костя, — повторил Роман. — Костя не может быть пилотом, — сказал я. — Почему нет? Мы не рассматривали эту вероятность, а между тем ее исключать нельзя. Роман, как собака, потряс головой. Я отметил, что раньше волосы у него были погуще. — Тел, если ты помнишь, не нашли, — сказал он. — То есть стопроцентно утверждай, что Костя мертв, мы не можем. Все свидетельства его смерти исключительно косвенны. Он мог вполне остаться жив, блуждать по лесу. Представь, они отправились в лес. Там что-то случилось. Ну, допустим, Макс, его друг, погиб. А Костя был этому свидетель. У него мог помрачиться рассудок. Он мог потерять память. Роман поковырялся пальцем в ухе, затем попрыгал на одной ноге, выбивая воду. Потом, через много лет, повзрослев, он возвращается инкогнито в Чагинск и узнает, что его мать повесилась. Он решает узнать, кто виновен в ее смерти, и отомстить. И начинает игру. «Рома, это херня», — сказал я. «А ты опровергни! Опровергни, попробуй!» «Ты прекрасно понимаешь, что это опровергнуть нельзя. Бред нельзя опровергнуть, но это не делает его правдой. Снаткина, кстати, дома?» «Не можешь, значит, опровергнуть?» «Могу», — сказал я. «Суть по всему...» «Слушай, Рома, если эта версия верна, то Костя считает виновными и нас с тобой. И тогда зажигалка и кепка — это черные метки, приглашение на казнь. Как тебе такой вариант?» Роман достал алюминиевую расческу и стал причесываться. «А мы, как законченные идиоты, собрались в одном месте, чтобы ему было удобнее», — сказал я. «Я, ты и Аглая». «Аглая тут ни при чем». «Аглая ни при чем. Я в этом ни секунды не сомневался. Но сказал по-другому. «В принципе, она подходит под твою схему», — сказал я. «Аглая вполне может оказаться мстителем. Ее друзья погибли, виновные не наказаны. И вот спустя годы она решает поставить точку в этой истории». «Ну, хватит», — Роман стряхнул расческу, как градусник. «Это все так, выдумки». «Мы пишем книгу», — сказал я. «Выдумывать — наша святая обязанность. Пилотом дрона может быть Аглая, признай это». Роман вытер расческу о рукав, как нож. «Ты хоть чего-нибудь написал, кстати?» — спросил я. «Да, немного. Я как раз хотел тебе показать». «Вечером посмотрю», — пообещал я. «Снаткина-то дома?» «Телек смотрит. Она тебе нафига?» «К вам переезжаю». Роман снова принялся расчесываться, растерянно и бестолково. Словно не поправить прическу старался, а избавиться от нее. Я достал из багажника сумку и отправился в дом. Снаткина сидела в большой комнате, смотрела телевизор. В этот раз без наушников. Рассказывали про туалетную бумагу и нюансы ее выбора и употребления. Бумага бывала однослойная, двуслойная и четырехслойная. Бумагу производили из первичной целлюлозы, из вторичной целлюлозы, из вторичной целлюлозы поверхностной обработки. Бумага делилась на перфорированную и цельную и различалась по цветам. Серый цвет, белый, все остальные. По соотношению цена-качество выигрывала бумага двуслойная. Она же лидировала с точки зрения экономии, поскольку до 90% пользователей предпочитали отрывать два куска и складывать их пополам. Вопреки распространенным заблуждениям, бумагу не отбеливали хлором. Это делали с помощью перекиси водорода. «Я бы хотел снять комнату», — сказал я. «Ту, в которой жил раньше». Снаткина промолчала, и я отправился в свою комнату. Снаткина поменяла занавески. Теперь висели с обитателями океана. Рыбка Кири, угорь Жан. Разобранная железная койка стояла у стены. Я собрал и сел. Жизнь есть падение. Главное не думать. Иначе падение может ускориться в любое мгновение. Все хорошо. Ты питаешься правильно. Контролируешь давление и пульс. Собираешься на днях обаять неплохую блондинку, но стук в дверь — посылка. И ведь можешь не открывать, можешь выкинуть эту посылку в мусорку или в море, или сжечь, но открываешь — и все. Поворот. Ты едешь в Чагинск. Заглянул Роман. «Устал», — пояснил он. «Знаешь, позвонил сегодня Аглае». Замолчал. Он позвонил Аглае. «Как Аглая?» «Работает. Сказала, что сегодня занята. Что-то там у нее с мамой. Мне показалось...» Снова замолчал. «Хм. Шмуля, ты рассчитывал, что будет легко. Аглая от тебя не усталая бухгалтерша из Первомайска. Это Аглая. Определенно лучшая девушка за минувшие 10 лет. Я приглашу ее в Черногорию. В задницу Черногорию. Я возьму ее в Мексику. К рекам и пирамидам Теночтитлана. Я возьму ее на Кейп-Код, в Белый дом на песчаном берегу. Мы пойдем через океан на серебристом лайнере. А куда ты, Шмуля, сможешь ее пригласить? В жалкую пиццерию Сосногорска? В безнадежную котлетарню электроуглей? Во тьму и отчаяние саратовских бургерных? Что-то я устал. «Купил пряников», — сказал Роман. «Хотел печенье. Почему-то нет, все сожрали. Вскипятили воду. Залили кипрей с малиной, стали пить с пряниками. Кипрей по вкусу напоминал заваренное сено. Налицо была горячая ферментация. Иван-чай явно нарубили как силос и сквасили в термостате, а его правильно ферментировать на чердаке, в прохладном и сумрачном месте. Пряники на пальмовом масле, причем, судя по маслянистости, не самым качественным. Впрочем, придираться глупо». «А что, если ему тоже послали?» — спросил Роман. «В Рио. Или этому идиоту Хазину». «Что послали?» «Ну, я не знаю, что ему послали. Послали что-нибудь? Тебе кепку, мне зажигалку. Хазину...» И он, получив это, понял. «И что же он понял?» «Что-то он понял. Взял пистолет, сел в машину и рванул сюда. И сдох, остановившись на обочине, как пес». — Не знаю, — ответил Роман. — Понял, и от страха двинул кони. С другой стороны, не самая паршивая смерть. Многим везло меньше. — Это точно. — А почему из бойлерной съехал? Федор давил? — В общем, да. Здесь лучше. — Ну да, ну да. Настаивал, чтобы мы свалили. — Рекомендовал. — И, думаю, ты прав. Федор за нами наблюдает. Роман допил чай. Выплеснул заварку в окно. Он наблюдал за моей реакцией. Смотрел, удивлюсь ли я. А я не удивился. Почему? Ну, это не удивительно. То есть? Хазин явный сердечник. Жара. Переволновался. Да, я Федору не стал про пистолет рассказывать. Ты и запомни. Тогда я Глаю надо предупредить. Точно. Лучше предупредить. Он нас не подозревал? — спросил Роман. — Если и подозревал, то виду не подал. — Федор сейчас в замешательстве, — сказал я. — Он пока не определился. дозволено ли нас подозревать. Роман продолжал стоять у окна. «Что там?» — спросил я. «Ну, посмотри сам». Возле колонки на углу дома Снаткиной чернел патриот с прицепом, крытым брезентом. «Вряд ли топтуны», — сказал я. «Следить за кем-то с прицепом?» «Это Чагинск», — напомнил Роман. «Тут и с прицепом случается». «Это разгородчики», — сказал я. «И явно не к Снаткиной». «Почему обязательно разгородчики?» «Они на патриоте», — указал я. «Как это связано?» Роман насторожился, не зная, что больше его испугало, патриот или разгородчики. «Когда настанет великая разгородка, асфальт слезет с земли, как мерзкая зловонная корка», — объяснил я. «Наступит эпоха грунтовых дорог и рамных внедорожников. Время дегтя и газолина, дни суровых мужчин и бескомпромиссных женщин, эпоха простых решений торфа, ворвани, лыка. А вдруг это обычные выживатели?» «И зачем мы нужны выживателям?» — улыбнулся я. «Выживатели есть невинные жертвы научной фантастики, безобидные в сущности люди. Они тихо мечтают о нарезнухе, копят тушенку и культивируют бесконтактное искусство. Разгородчики — более практичные клованы. Во времена товарища Сталина их называли кулаками и охотно ставили к стенке». «К нам приехали кулаки?» «Похоже на то. Это типичный прицеп кулака». «И что им надо?» Роман подул на свои коричневые руки. «Кулакам? От нас?» Чагинск стал ареной столкновения двух могущественных сил. Разгородчиков с одной стороны и Зизи и ее сподвижников с другой. Огня и льда, земли и ветра. И в ярости этого воистину зороастрийского катаклизма нечаянно встряли мы. Бывший писатель, бывший танцор. «Я кулаков не очень», — сказал Роман. «Моего дедушку убили кулаки. То есть прадедушку». «Двойная бумага — выбор опытных лайфхакеров. Ты ж вроде из казаков, — напомнил я. Большак Куреня. Махно шел по улице домой. Режьте красных сволочей, все дела». «Многие казаки, между прочим, приняли революцию», — возразил Роман. «Так что идут». Разгородчики покинули автомобиль и приближались. «Что делать будем?» — спросил Роман. «Не спешить», — ответил я. Разгородчиков представляли две стандартные женщины и толстый мужик. Они дружно заполнили мою комнату, и я почувствовал себя неуютно. Женщины были Светланой и Снежаной, мужик Валерой. «А мы к вам», — оптимистично объявила Светлана с порога. «У нас серьезное дело». Роман достал телефон, протер экран, положил на подоконник. Светлана и Снежана тут же стали на телефон коситься, а Валера поправил куртку. Я подумал, что у него на самом деле обрез. В ролике «Рожденной революцией» Гандрочер Кох делал обзор обреза трехлинейки и пришел к выводу, что в умелых руках обрез по-прежнему эффективен и смертоносен. Светлана была в джинсах, Снежана в камуфляже, Валера тоже в камуфляже. «Вы действительно разгородчики?» — спросил Роман. Визитеры переглянулись. «Разгородчики?» — растерялась Светлана. «Мы представители городской общественности», — опередила Снежана. «Хотим с вами обсудить некоторые важные вопросы. Конфиденциального толка». Светлана опять поморщилась на телефон. Роман убрал телефон в карман. «Почему именно с нами?» — спросил я. Роман устроился на подоконнике со снисходительным видом. «Мы понимаем», — Светлана старалась держаться официально. Официально одновременно непринужденно. Официальность подчеркивала серьезность намерений. Непринужденность — готовность решать проблемы неформальным способом. Непринужденность получалась не очень. А еще я думал, что у Валеры за пазухой таки обрез. «Мы понимаем, что ваш визит в Чагинск вызван иными причинами», — сказала Светлана. «Однако вы должны учитывать определенную специфику». Снежана и Валера согласно кивнули. Поверьте, я учитываю специфику гораздо больше, чем вам может представляться, но в Москве на все вещи смотрят совершенно иначе, — многозначительно произнес Роман. Это сообщение повесило паузу, в которой я услышал, как по коридору характерным шагом перемещается Снаткина. «Мы про это догадываемся», — повторила Светлана. «Но хочу заметить, что ситуация, складывающаяся в городе, может повредить проекту». «Вы полагаете?» — спросил я. «Интересно, какому?» Снаткина, словно черное привидение, промелькнула мимо открытой двери. Снежана вздрогнула и оглянулась. «Это хозяйка», — пояснил я. «Колоритная старушка». «Да, мы в курсе». Снежана как бы невзначай отодвинулась от двери. «Мы собрали материалы», — негромко сказала Светлана. «Материалы на многих представителей, так сказать». «Какого рода материалы?» — также негромко, но деловито спросил я. «Всякого рода», — уклончиво ответил Валера. «Они тут окончательно утратили страх», — нервно сообщила Снежана. «Они просто суки», — закончил сообщение Валера. Снежана бросила на Валеру взгляд, сопровождаемый выразительным сдвигом бровей. Валера закашлялся. «Дело в том, что здешние, с позволения сказать, Светлана сбилась. Элиты!» — подсказала Снежана. Я заметил, что Роман отвернулся в стену, видимо, стараясь сдержать смех. «Здешние элиты!» — продолжила Светлана. «Здешние элиты не заинтересованы в возобновлении проекта. Им это невыгодно. Они...» «Чагинская элита окончательно утратила почву под ногами. Мздоимство, местничество, волюнтаризм, кумовство и недобросовестное предпринимательство, коммерческий подкуп и растрата — все это давно стало рутиной городской жизни. В школу и больницу закупили уголь, однако ненадлежащего качества. Дымит, а жара нет. Одна видимость. Взялись за реконструкцию двух домов, а они сгорели. А перенос кладбища? Сколько было освоено на этом переносе?» «Мухлюют с тендерами», — пояснил Валера. Роман согласно вздохнул. «Риковский мост скоро съедет в реку», — говорила Светлана. «Если учесть, что новый мост закроют на плановый ремонт, то Чагинск скоро станет островом. В свете этих событий становится ясно, что они готовят». «Может, переворот?» — шепотом вставил Валера. Светлана и Снежана одновременно на него зашипели. «А что, запросто? Зинка, баба решительная». «Дорога в разрушенном состоянии не просто так», — рассказывала Светлана. «Это делается для того, чтобы сюда не пришли торговые сети, потому что все магазины принадлежат им, Зинаиде и ее окружению». «Душит бизнес», — добавил Валера. «Это ужасно», — сказал Роман. Светлана подмигнула Снежане, та достала из рюкзака черную папку и протянула мне. «Что это?» — спросил я. «Это все про них», — пояснил Валера. Папку я не взял. «Здесь, на каждого», — заверила Снежана. «Мы подумаем над вашим предложением», — сказал я. «Оставьте контакты». Валера положил на стол листок бумаги с номером телефона. «Я хочу сказать...» — Снежана потрогала пальцем листок. «Я хочу сказать, что Зинка и ее банда сделают все, чтобы здесь не построили комбинат». «Сегодня я не принял хлорофилл. Я попытался вспомнить, принимал ли его вчера, и не смог. Надо заказать у дочери Монтесумы. Привезут. Или я заказал. Хлорофилл нужно принимать ежедневно, не пропуская, иначе образуется дефицит. Ментальная гигиена. Гигиенические рубки». «Какой комбинат?» — чересчур нервно спросил Роман. «Обогатительный», — ответила Снежана. «Редкоземельные элементы», — сказала Светлана. В голове шевельнулась тугая эпилептическая улитка. Хлорофилла не хватает. «О строительстве комбината можно говорить в среднесрочной перспективе», — сказал я. Думаю, мы все это понимаем, не так ли? Снежана, Светлана и Валера, безусловно, понимали. Полагаю, нам стоит обсудить эти вопросы через недельку. Роман? Да, согласился Роман. Дней через 10. Как раз все прояснится. Снежана, Светлана и Валера пожали нам руки и удалились. «Комбинат?» — спросил Роман. «Что-то я не въезжаю». «По добыче редкоземельных элементов. Светлана же объяснила. Включил чайник. Надо снова выпить чая, привести мозг в рабочее состояние. Я, признаться, не рассчитывал сегодня на разгородчиков». «Тут что, на самом деле есть редкоземельные элементы?» — Роман сощурился. «Кажется, про волшебную гору ты сам говорил», — напомнил я. «На Снаткиной хотел еще жениться». «Я говорил?» «Я не говорил». «Хотя, думаю, никаких элементов нет», — сказал я. «Ни элементов, ни комбината, ни планов о нем». «А что тогда есть?» «Слухи, сплетни. Я все свое детство помню, как здесь что-то находили. То мрамор, то сланцы, то алюминиевую глину. Тут всегда ищут и ждут начала строительства. Так что забей. Нет тут ничего». «Откуда тогда радон?» «Нет никакого радона». «Чем они его измеряют?» Роман промолчал. «Это все аптекари местные придумали», — сказал я. «Они под это дело фуфломицин бабкам толкают. Чай будешь?» Я налил в стакан кипяток, заварил кипрей. «А почему именно мы?» — спросил Роман. «Почему они к нам пожаловали?» «Не вопрос». «Это из-за восьмерки», — сказал я. «Раньше на восьмерках ГБшники ездили, особенно на экспортных». «Правда, что ли?» Чай заваривался, закручиваясь в вихре. «Ты что думаешь, я зря на ней приехал? Я попробовал чай». «Сено. Но это к лучшему». «Мне кажется, они не разгородчики», — сказал Роман. «Они вроде дорогу хотят строить, а разгородчики, наоборот, хотят в глушь». «Непонятно». Я усмехнулся. «Светлана, Снежана, Валерий». «Обычное дело», — пояснил я. «Правобережная элита челобитствует на левобережную. Бобчинский стучит на Добчинского. Лилипуты топчут микропутов. Незнайка дрючит знайку. Жизнь продолжается. Уездный дарвинизм. Борьба за огонь. Битва сучек». Роман подул в стакан, выглянул в окно. «Не уехали еще», — сказал он. «Странно». Я тоже выглянул. Патриот стоял возле колонки. «Обсуждают». «Сколько дать?» — проявил догадливость Роман. «Угу». «Подстава?» «Вряд ли», — зевнул я. «Низовая самодеятельность масс. Полагаю, Светлана предлагает дать хорошо, а Валера, по-видимому, жмет. Снежана прикидывает. Скоро узнаем. Могу спорить, пошлют Валере. У тебя пряника нет еще?» «Пряника не было». Послали Валерия. Он вылез из машины и без всякого удовольствия направился к нам. «Может, и нам его послать?» — предложил Роман. «Успеем. Посмотрим, что предложит. Вернее, сколько». Показался Валера с черной папкой. «Что-то забыли?» — любезно осведомился Роман. «Да», — Валера мялся. «Мы подумали, что так дальше жить нельзя». Валера положил на стол довольно пухлый конверт и рядом с ним папку. «Валера», — я устало вздохнул, — «вы это безобразие, пожалуйста, прекратите». «Это не то, что вы подумали», — заверил Валера. Роман снисходительно рассмеялся. Валера покраснел и забрал конверт, но папку оставил. «Повторюсь, пока это преждевременно», — сказал я, — «но положение может поменяться в любую минуту. Вы понимаете?» «Да». Валера покорно забрал папку. «Мы все понимаем». «Держим ситуацию», — заверил Роман. «Думаю, скоро все прояснится». Валера вздрогнул. «Да, это хорошо, но терпеть невыносимо». «Ситуация на контроле», — напомнил я. Валера вздохнул. «Понимаете, — сказал он, — они не только по закону не хотят. Они и по понятиям не движутся. У меня был бизнес. Они отжали. А нам даже обратиться не к кому». «А ты сам виноват! — вдруг громко сказала Снаткина. Я ошпарился чаем. Роман вздрогнул. Валера от неожиданности шарахнулся к окну. Снаткина вошла в комнату и приблизилась к Валерию. «Ты зачем бабу свою в погребе прячешь?» — строго спросила Снаткина. «Какую бабу?» «Так все знают», — ядовито прошептала Снаткина. «Она с Тутаевым не рестилась, а ты ее в погреб. Погреб-то у него бетонный!» Это Снаткина сказала Роману. «У меня нет погреба», — пытался возражать Валера. «Я вообще не здесь живу, я...» «Так ты с Уржума!» Снаткина бешено приблизилась к Валерию. Валерий несколько заслонился папкой. Снаткина выхватила ее и швырнула в угол. «Я по другим вопросам!» Валерий затравленно огляделся. «Пугнуть может. Приходит с конвертами и папками. Усугубляет и без того сугубое». Я отметил, что похожая мысль, кажется, посетила и Романа. «Я тебе сейчас покажу эти вопросы», — подчеркнуто равнодушным голосом сказала Снаткина. «Меня один такой в подпол сажал. Подержите его. Я сейчас вернусь». «Пусть живет», — подумал я. Снаткина удалилась. «Лучше вам не задерживаться», — посоветовал Роман. Он достал из угла папку и вернул Валерию. «Я никого не прячу», — сказал Валерий. «И не прятал никогда. Это...» «Да-да», — понимающе покивал Роман. «Никто и не сомневается. Просто дикие фантазии». «У меня нет жены. Я развелся давно». «Мы верим», — сказал Роман. «Развод есть праздник, который всегда с тобой». «Молодец, Роман». Из глубины дома послышался характерный стеклянный грохот, словно разочарованная Снаткина расколотила телевизор торшером. «Я пойду», — сказал Валерий. «Я лучше потом». И стал потихонечку удаляться. «Держитесь правой стороны», — посоветовал Роман. «Так надежнее». Валерий исчез. «Мне кажется, это не случайный визит. Это Зина». «Что Зина?» — спросил я. «Зина их прислала», — сказал шепотом Роман. «Прощупать обстановку». «Это была явная провокация», — закончил я. «Явная провокация. Кто-то отправил к нам этих дурачков, непонятно с какими бумагами и с конвертом. Мы благоразумно их послали. Мы молодцы. И, думаю, к Зине лучше сегодня не ехать». «Согласен. Она может что-нибудь заподозрить. Может, тогда в грязелечебницу?» «Куда?» «В грязелечебницу», — Роман указал пальцем в сторону железной дороги. «Зачем? Там заросло все. Или лесопилка. Но, скорее всего, ничего нет. И хорошо. Приедем, побродим, поснимаем, покопаем. Могу поспорить, это вызовет у Зины мега-приступ. Вбросим дрожжи!» «В принципе, разумная идея. Вечно молодая». «Так съездим?» Я поглядел в окно. Валера спешил к машине, вытирая папкой пот со лба. «Можно попробовать. Сейчас или после обеда?» Валера погрузился в машину, и она немедленно уехала. «Наверное, сейчас лучше», — Роман помахал вслед Валере. «После обеда... после обеда слишком близко до вечера. Аглаю позовем?» «У нее что-то там с мамой», — напомнил я. «Прострел вроде. Может, выздоровела?» Я достал телефон. Набрал номер. Аглая ответила. Она смеялась, и рядом с ней смеялись дети. «Аглая, как вы смотрите на то, чтобы немного прокатиться?» — поинтересовался я, умолчав, что в грязелечебницу. «Сейчас? У меня кружок. А потом я маму к мануальщику везу». «Это ненадолго», — пообещал я. «Туда-обратно». «Не знаю. Нет, не получится. Я сама позвоню». Аглая отключилась. «Это даже лучше», — сказал Роман. «Нечего ей там делать». Он прав. Аглая на пепелище. «Иди заведи пока». Я кинул ключи Роману. Я приберусь. А кто не на пепелище? Ладно, Роман удалился. Надо, пожалуй, спрятать кепку и пузырек. То есть пузырьки с окурками, жвачкой и волосками. Подходящих мест нет, как и раньше. И, как и раньше, у Снаткиной проходной двор. Снежана и прочий люд. Тащить с собой. Пузырьки можно, а кепку... Пузырьки я спрятал в карман, а кепку, как и раньше, повесил на гвоздь. Самый надежный вариант. Заглянул к Снаткиной. Она смотрела телевизор в наушниках. Передачу про успехи машиностроительной отрасли. Меня не заметила. Роман с восьмеркой, как ни странно, справился. Двигатель работал. Видимо, на самом деле в машинах разбирается. Роман стоял у колонки, наливал в бутылку воду, а на самом деле смотрел по сторонам. Квадрокоптеров видно не было, хотя они могли скрываться в ветвях. Спрятал? Да. Правда. К Снаткиной боятся приходить, успокоил Роман. Ей почтальон пенсию не заносит. Она сама всегда получает. Поехали? Мы поехали. На Любимого через Пионерскую к Советской, к автомобильному мосту, мимо райбольницы на Спортивную. Это было слева от базы, вспомнил я, если я не ошибаюсь. Посреди Спортивной выросла сосна. Мы объехали ее, и съезда в конце Спортивной не было. Но нашлась кочегарка, которую я совершенно не помнил. Перед ней мы остановились, и я полез в телефон. Открыл спутниковую карту, попробовал найти место. Четко просматривалась база и крыши хранилищ, и вокруг зеленка. Ингерь на востоке, шоссе на западе, между ними лес. «Там развалины», — сказал Роман. «Со спутника их не видно. Надо вручную искать». Мы стали искать. Это было скучно. Мы тыкались в каждую улицу, начинавшуюся у железной дороги. В улицу Мира, в Чапаева, в Пролетарскую, в Школьную. Дорога, ведущая к базе, нашлась именно на ней. Я помнил, что на грязелечебницу едут от базы. Так и оказалось. На всякий случай мы постояли напротив КПП, убедились, что нас заметили, и лишь после этого отправились дальше. «Там сосны были», — вспомнил Роман. «Здоровенные красные сосны. Я никогда таких не видел». Он высунулся в окно и стал искать сосны, но вокруг дороги наросло ивняка, и никаких сосен через него не проглядывалось. Я посигналил. «Ты чего? Вдруг медведь?» — сказал я. «Вступаешь в лес — свисти в свисток». «Нет тут никаких медведей», — ответил Роман. «Их Сарычев на чучело переделал». «Сарычев — великий человек», — сказал я. «Ты знаешь, как возникла таксидермия?» «Нет. Для нужд музеев?» «Гораздо раньше. По некоторым предположениям, таксидермия зародилась еще в раннем палеолите. Алдувай. Примерно тогда. Во время, когда люди были слабы, боялись темноты и кормили демонов. Типа, привяжи к дубу рыжую девственницу, и Грендель предпочтет ее?» — спросил Роман. «Примерно так. И вот кто-то додумался. А зачем каждый раз привязывать девственницу? Не напасешься? Давай попробуем привязать свинку. Вдруг прокатит». И прокатило. И стали привязывать свинку. А потом какой-то прогрессист рассудил дальше. А не жирно ли этому Гренделю? Давайте возьмем свиную шкуру, набьем ее пропитанным кровью мхом, да и подсунем этому слепошарому. Пусть хавает. И снова прокатило. И с тех пор набивателей свиней в части. «Правдоподобная гипотеза», — согласился Роман. «Но это ты к чему?» «К тому, что мир ловил Сарычева, но каждый раз он подсовывал вместо себя чучело Борисфена». Роман задумался и дальше из окна не высовывался. Минут через пять остановились у развилки. «Кажется, туда», — Роман указал направо. «Поехали направо». Но там оказалась свалка, поросшая золотарником. Роман начал чихать. У меня самого зачесались глаза. Мы вернулись и двинулись налево, и неожиданно выскочили к Ингерю, к старой электростанции. От нее сохранилась дамба и железный скелет машинного зала, и бетонные блоки, торчавшие из обмелевшей реки. «Все», — сказал я, — «хватит. Ничего мы не найдем, да и искать неохота». «Зачем тебе грязелечебница, Рома? Зачем тебе Чагинск, Витя?» У дамбы хлестко ударила рыба. «Голавль», — сказал я, — «килограмма три». «Большой». «Бестолковая рыба», — сказал я. «Красивая, но невкусная, как вата. Поедем к Аглае». «А грязелечебница?» «Да ну ее. Что ты там найдешь, Рома?» Роман потер подбородок. «Да и саму ее не отыскать. Сгорело все». Роман смотрел на реку. Я тоже смотрел на реку и чувствовал тяжелое ментальное истощение. Недостаток хлорофилла и избыток радона определенно сказывался. В словах Федора есть резон, думал я. Крестовый поход идиотов, он прав. Анабасис неудачников. Только идиот, неудачник и клоун может на полном серьезе разыгрывать некое расследование. Слабоумный детектив. Я, конечно, идиот, в этом нет сомнений. Рома — клоун, Аглая — типичная неудачница. Все, что нужно для счастья. Идиотам свойственно всеми силами отстраняться от угнетающей реальности, бежать в Геленджик, капризничать, сочинять книги с многоствольными карманными фигами и мечтать сбежать на Кейп-Код. Нормальный человек живет нормальной жизнью. Идиот срывается в Чагинск. Клоун реальность не замечает. Он от нее отодвинут с детства. Он надевает апельсиновый сюртук и полосатые штанцы, вставляет в нос английскую булавку и движется параллельно потоку. При этом вне его, если не поэст, то композитор. Неудачница с реальностью знакома настолько плотно, что осознанно ее отрицает, поворачивается спиной, заводит мейн-куна, сидит у окна, проклинает прохожих. «Витя!» — Роман щелкнул пальцами перед носом. «Ты куда выпал?» «Приступ уездной рефлексии», — ответил я. «На краю ойкумены старик Козлодоевский почувствовал себя немножечко обреченным. Поедем к Аглае. Ром, там чай и, может быть, штрудель». Роман штруделю не сопротивлялся. Мы развернулись и отправились к Аглае. «Слушай, а может, зря отказались от папки?» — спросил Роман. «А если там что-то интересное?» «Вряд ли», — не согласился я. «Зинаида Захаровна жонглирует землей. Подполковник Сватов отжал мукомольню. Сарычев скоро пустит под пилу реликтовый массив. Нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения, странные лесные пожары, ну и все в том же духе. Ничего интересного. Угар муниципий. Думаю, кстати, факт визита разгородчиков тоже может разозлить Зизи», — предположил Роман. «Она думает...» «Это если она сама их не подослала. Я не исключаю такой версии». Роман задумался, крутил ручку, опускал стекло. Туда-сюда, туда-сюда. «Мне кажется, Витя, мы, как бы это сказать, входим в измененное состояние». Стеклоподъемник начал скрипеть. «Ты этого не чувствуешь? Мы подозреваем всех подряд». «Профдеформация», — заметил я. «Мы расследуем исчезновение, и это оказывает влияние на нас. Сам же говорил, квантовый фатализм. Кстати, могу поспорить. После визита разгородчиков Федя усилит наблюдение». «Усилит?» — поморщился Роман. «Вот именно. С того момента, как ты ступил на перрон Чагинска, тебя ведут с квадрокоптера. Ты же сам говорил. Теперь два, что ли, будет? Квадрокоптера?» Роман стал озираться, всматриваясь в небо над зеленью. «Думаю, что квадрокоптер все-таки один», — сказал я. «Думаю, Федя по старой доброй традиции приставил к нам филера». «Да пошел этот Федя нафиг!» Я приложил палец к губам и добавил. «Грендель слышит тебя. Ромик, набивай сеном заместителя». «Какого заместителя?» «Чучело! Надо было заказать у Сарычева». «Что?» Ротвейлер Оська, впрочем, подойдет. Роман стал жевать жвачку. Я тоже взял пластинку, освежил дыхание. «Я, кстати, вчера вечером возле дома хмыря какого-то заметил», — сказал Роман. «Чё-то тут шарашился. Слушай, а ты машину не проверял?» «Как я ее проверю? Если подключили, то все равно не найти». «То есть в машине лучше не говорить?» «Лучше вообще не говорить, Рома. А еще лучше говорить херню. Лучше всегда говорить херню». «Ну да, удобно. Слушай, а Аглая тебе ничего не рассказывала?» Роман как бы иронически надул пузырь, но я понял, что он это серьезно. «Ее мама рассказывала», — ответил я. «Муж Аглаи был необычайной скотиной. Теперь ее сердце совершенно свободно. Ромик, у тебя имеются перспективы. Кстати, Надежда Денисовна тобой интересовалась». «Зачем?» «Не будь дураком, Рома». «Я не понимаю». «Рома, не будь дураком», — повторил я. «Надежда Денисовна ищет партию Аглаи, и у тебя есть законные шансы. Во-первых, ты еще относительно молодой и здоровый, что в демографическом плане немаловажно. Во-вторых, ты писатель, а в среде волосной интеллигенции до сих пор не изжито преклонение перед художниками слова. В-третьих, ты нравишься Аглае, а не Надежде Денисовне». «С чего ты взял?» «Она сама мне говорила», — тут же ответил я. «Я ей нравлюсь?» «Очень. До сих пор не может забыть твои лихие пляски». Роман обиделся и замолчал. А вот так. На спортивной улице встретили женщину с велосипедом, но не с Наткину. Припарковались возле библиотеки. Здесь тоже были велосипеды, пристегнутые к стойлам. А Логан Аглаи выглядывал из-за угла справа. «Рома, ты...» Но Роман не стал меня слушать. Вошел в библиотеку. Я за ним. Три девочки и два мальчика сидели у стола и работали. Мальчики точили надфилями распечатанные на трехмерном принтере здания. Почту, вокзал, пожарную часть, домики и сараи. Одна девочка эти здания раскрашивала, а другая стригла из новогодней елки, елки миниатюрные. Аглая сидела за столом с лупой и кисточкой. Увидела нас, сделала кисточкой приглашающий жест. «Проходите. Мы тут заняты немного». «Это здорово», — тут же сказал Роман. Сооружение в углу читального зала, которое я принял за валун, было освобождено от марли. Чагинск. Город на холме над синим ингерем. Холм, как я понял, был склеен из папье-маше, покрыт цигейкой, крашен зеленкой. «Это наш проект», — сказала Аглая. Аглая рассматривала в лупу маленькую фигурку человека в железнодорожном мундире. «Интересно», — сказал я. «К чему сия аллегория?» «Областной конкурс», — Аглая дунула на фигурку. «Земля родная, а тебе пою». «Вот делаем. Скоро 3 месяца каждый день». Аглая взяла кисточку, погладила фигурку по лицу. «Но это же произведение несколько далекое от вокала», — сказал я. «Там широкий формат». Аглая сжала фигурку пинцетом, подошла к Чагинску и установила железнодорожника на площадь рядом с библиотекой. «Можно петь, можно рисовать. Мы вот решили модель сделать». Аглая смахнула пылинку с крыши библиотеки. Я заметил, что на крыше рядом с трубой сидит круглый рыжий кот. «Хотя это не совсем модель», — сказала Аглая. «Скорее, макет трехмерный. Масштаб не соблюден, но много интересного придумано. Вы видите?» Макет походил на ерша, то есть холм. «Безусловно. Безусловно, моделизм переживает небывалый подъем», — сказал я. «В это сложно поверить, но обороты индустрии удваиваются ежегодно». «По-моему, это гениально», — перебил Роман. «Это ребята», — Аглая указала на детей. «Сначала мы хотели сделать в виде глобуса, но потом подумали, что такое 100 раз бывало, и сделали в реалистичной стилистике». Аглая включила лазерную указку, навела на новый мост. «Он сделан из соленого теста», — сказала одна из девочек. «Как настоящий», — оценил я. «Да, построен в 83-м году», — сказала Аглая. «А вот это дом с Наткиной». Она навела луч на дом, крашенный темно-вишневым. «Похоже. То есть дом как дом, но видно, что в нем живет Снаткина. Во дворе 3 игрушечных велосипеда, не очень настоящие, из пластмассового конструктора. И колодец есть». «Отличная детализация», — продолжал Роман. «Я подумал, что за 3 месяца такое не сделать. Хотя, смотря как работать, наверное, делали по спутниковым снимкам. Жили люди на холме. Жили, как всегда, в говне. Мастер лазера П. Гарин удавился в гиперсне. Риковский мост не сползал безвольно под насыпь. Он был сложен из маленьких бревнышек, изготовленных, как мне показалось, из мореных спичек. Очень похожий мост. Затопленный карьер рядом выглядел гораздо симпатичнее, чем в жизни. Уютный такой заливчик с камышами, кувшинками и микроскопической зеленой лягушкой. Определенно все для победы в конкурсе у композиции присутствовало. Мальчики обрабатывали домики, терпеливо и сосредоточенно. «Интересный ракурс», — я указал на карьер. «Тиамат. Если наклонить голову, то под прозрачной поверхностью воды видно туго скрученную кляксу, явно недобрую». «Это кракен», — поправил мальчишка с пожарной вышки. «Он там и сидит». «Поэтому там никто не купается», — сказала девочка. «А кто купаются, те тонут», — мрачно сказал другой мальчишка с сосновой полянкой. «Их никогда не находят». «Иногда находят, частями», — сказал тот, что с вышкой. «Или одни вещи. Там кракен караулит», — и указал пальцем. «Это мальчишки придумали». Аглая навела луч на карьер. «Я им про Брейгеля рассказывала. Вот они в городе много такого понапридумывали». Луч поломался, в синей смоле вспыхнул багровый всполох. «Хорошо сделано», — сказал я. «Смола сейчас популярна. Я проводил съезд миниатюристов. Они ее везде используют. Особенно маринисты». «Да, мы смотрели в интернете», — сказала Аглая. «Стараемся не отставать». «А это что?» — я указал на парк. «Танк?» «В центре парка, в месте, где должна была располагаться эстрада, на постаменте стоял Т-34. «Разве он там есть?» «Собирались ставить», — серьезно ответил один из мальчиков. «Но пока не выделили средств». Мальчик оставил надфиль и стал проверять поляну, окруженную соснами. Поляна была смонтирована на полиэтиленовой крышке. Мальчик проверял, надежно ли приклеены сосны. Я тут же стал искать памятник на центральной площади и нашел. Создатели композиции не стали изобретать велосипед и поставили конного оловянного солдатика. «А где здесь грязелечебница?» — спросил Роман. «Так она за городом была, на юге. Вот тут примерно». Аглая указала лучом на край холма. «Там черная топь», — сказал мальчик с пожарной вышкой. «Туда тоже никто не ходит». «Там асфальтовый завод раньше был», — сказала девочка, стригущая елки. «Там людей засасывало». «И сейчас засасывает», — сказала другая девочка. «У меня собаку засосало». «Звонят», — сказал мальчик с поляной. Все замерли и задержали дыхание. Прислушались. Где-то в глубине библиотеки звонил стационарный телефон. «Ребят, вы тут работаете, я сейчас вернусь». Аглая удалилась. «Там на самом деле кракен», — сказал мальчик. «Кракены у нас не водятся», — заметил я. «У нас слишком холодная вода, а они любят теплую». «Но я его видел», — настаивал мальчик. «Мы ехали по мосту, а он в воде сидел. Огромные щупальца. Он держался ими за берег». Остальные дети не засмеялись. «Вряд ли это был именно кракен», — сказал я. «Скорее всего, водяной. Это примерно то же самое, но помельче». «Я его тоже видела», — сказала девочка. «Он золотого цвета». «От водяных лучше подальше держаться», — посоветовал я. «Они могут и на суше схватить, так что к воде лучше не приближаться». «Черная топь еще хуже», — сказала девочка. «Чем?» — спросил Роман. — Она манит. — И каждый раз в разном месте, — сообщил мальчик. — Ее даже в городе видели. Мальчик подул на поляну. — Помогите, пожалуйста. — Да, сейчас. Мальчик бережно передал поляну Роману, тот взял. «Я гвоздей наставлю, а вы изо всех сил прижимаете», — сказал мальчик. «Да, понятно». Мальчик вооружился строительным пистолетом и стал сажать на валун жидкие гвозди. «Топь возле старого хлебозавода видели», — сказала девочка с елками. «И там сразу одна старушка пропала». «Прижимайте», — велел мальчик. «Надо 7 минут держать». Роман прижал поляну к Чагинску. «Вас зовут», — сказал мальчик с хорошим слухом. Роман дернулся, но вынужден был остаться, держа пальцем поляну. «В кабинет директора туда», — указала елкой девочка. Я вышел из читального зала. Оглянулся. Роман продолжал прижимать поляну пальцем, стараясь не сломать сосны. Аглая ждала в кабинете заведующей. «Ну что, ездили?» — спросила Аглая. «Чего там?» Я отметил, что на книжных полках стояло несколько макетов Чагинска разной величины, степени детализации, материалов и качества исполнения. Выделялся Чагинск в каленой жести, Чагинск в клееном шнуре и Чагинск в гладком черном камне. «Это шунгит», — пояснила Аглая. «Он нормализует давление». «Как?» «Надо прикладывать». Я почему-то представил, как бывшая заведующая Нина Сергеевна лежит на диване и совершает перед сном оздоровительные маневры. На груди каменный макет города, на левом плече тонометр. «Это бабушки дарили», — сказала Аглая. «На конференциях разных». «В шунгите хорошо сделано». «Неискоренима в нашей стране традиция народной миниатюры. Аглая явно не чужда творчества». «У Хазина дед был миниатюрист», — сказал я. «Тоже что-то вытесывал». И, не удержавшись, рассмеялся. «Что?» — спросила Аглая. «Что в этом смешного?» «Неожиданно понял. Меня всю жизнь преследуют миниатюристы», — сказал я. «Странно, но я действительно на них частенько натыкаюсь. Как думаешь, что это означает?» «Не знаю», — улыбнулась Аглая. «Наверное, ничего не означает. А может, с точки зрения коридорной философии, цивилизация — это постоянное уменьшение. Сначала компьютер был в 2 этажа, теперь умещается в кармане. Уменьшение — естественный процесс. Все становится меньше. Зевс был размером с гору. Полукс сравнялся с деревьями. Ахиллес — 1,50 м и страдал подагрой. «Печальные перспективы», — сказал я. «Тепловая смерть Вселенной», — вздохнула Аглая. «Ничего не поделаешь». «Кстати, о смерти. Хазин умер». Аглая, похоже, не поняла. «Хазин», — повторил я. «Ты его еще...» Я замолчал. «Лучше про огнетушитель вслух не говорить». «Хазин?» «Да, сердечный приступ. Умер на обочине. Нашли в машине». «А зачем он вообще приезжал?» «Информацию предлагал», — сказал я. На всякий случай приложился правой стороной головы к шунгиту. Он оказался прохладный, с виду матово-гладкий, но на деле ноздреватый. Его можно истолочь в крем, перетереть с маслом и обмазываться. Особенно хорошо мазать голову. «О нашем случае?» «Да». «Какую?» «Теперь вряд ли узнаем». Захотелось отломить от Чагинска кусок, истолочь и намазаться. Ты думаешь, это связано с расследованием?» «Аглая». Я постарался быть максимально убедительным. «Аглая, послушай». Я закрыл дверь. «Аглая», — повторил я, — «ты меня, пожалуйста, услышь. Никакого расследования у нас нет и быть не может. Мы не расследуем. Мы пишем книгу. Всего лишь книгу. На книги всем насрать». «Ты говорил, они должны напугаться?» «Правильно, напугаться. Но не сильно. Если напугаются не сильно, они возьмутся за кошелек. А если сильно, то за пистолет». «У этого Хазина был пистолет». «Да какой там пистолет? Макет. Или травмат. А если мы... чего-нибудь найдем?» — спросила Аглая. Я потер лоб. Или мы не можем ничего найти?» «Можем», — ответил я. «Мы можем что-то найти. Иначе Хазин бы не приехал. Но вряд ли мы сможем использовать то, что найдем». И я подошел к двери, выглянул. В коридоре никого. «Аглая, я хочу тебя попросить. Не относись к этому слишком серьезно. Я понимаю, ты... тебе это трудно, но постарайся. Рома, он к этому слишком ревностно относится. Это неправильно». «А что правильно?» Я прикрыл дверь. «Правильно делать дело и немножечко оставаться в живых». «Почему съехал из котельной?» — спросила Аглая. «Ром попросил. Он с Наткиной боится». «И правильно. Снаткина дерзкая женщина. Приходит по вечерам, смотрит, спрашивает. Что, соколик, почесать тебе пятки-то?» Понятно». Глупо пошутил. Мог бы придумать получше. Про пятки столько отличных шуток. Я выбрал самую за 3 копейки. Нет, это я пошутил. Но Снаткина... Роман просыпается ночью, а руки у него намазаны желтым маслом. А сам он не намазывал. Такие дела. Получилось еще хуже. «Так ездили сегодня в лечебницу?» — не заметила Аглая. «Не нашли», — сказал я. «Там лес сплошной. Никакой лечебницы. Одни пущи». В кабинет ввалился взволнованный Роман. «Электричество кончилось», — сообщил он. «И принтер заело». «Опять», — поморщилась Аглая. Она пощелкала выключателем. Света не было. «Часто отключают?» — спросил я. «Бывает. Минут через 20 дадут». Заглянул мальчик, приклеивший поляну. «У меня там в принтере больница застряла», — пожаловался мальчик. Аглая с надеждой посмотрела на нас. «Сейчас поможем». Вернулись в читальный зал. Аглая и Роман стали возиться с принтером, а ко мне обратился мальчик с клеевым пистолетом. «Поляна не взялась», — сказал он. «Надо переклеить. Подержите?» Мальчик нанес на Чагинск клеевые капли, а я приложил поляну и прижал. Аглая и Роман перенесли принтер ближе к подоконнику и разбирали. «Я в клубе работаю», — рассказывал Роман. «Чиню все, от кипятильника до синтезатора. А местные как прознали, так и стали мне все таскать. Телевизоры, кофеварки, утюги, электрокосы. Денег не платили. Все в основном продуктами. То маслом, то рыбой. И однажды приходит старушка и приносит...» Роман приблизился к Аглае и прошептал ей на ушко. Аглая сделала удивленные глаза. «Честно?» — заверил Роман. «Сам удивился. Бабушка, спрашиваю, а зачем вам этот предмет?» А она и отвечает. «Для здоровья полезно. От мужа осталось. Раз в месяц пойдешь в лес, бахнешь, как новенькая потом. А сейчас что-то не бабахает. Посмотри». Я с такими вещами не работал никогда. Ну, разобрал, посмотрел. Оказалось, пружины ослабли. Поставил новые. Все четко. «И дальше что?» «Что-что? Головняк сплошной. Патроны кончились. Бабка поехала в магазин покупать. Ну, а там, как полагается, участковый, изъятие, все дела. Зачем вам, бабусечка, сей агрегат?» Хорошо, менты нормальные попались. Поржали и оформили как добровольную сдачу. А бабка потом захворала. Хазин умер. И денег не получить. А я, признаться, на них возлагал. Отныне можно не возлагать. Зато свобода. Можно смело валить. Хоть завтра с утра. «Чего только не приносили», — продолжал Роман. «Парашют однажды приволокли. Ну и старье. Куда без него? Тип, купи этой дверной ручке 100 лет. Аглая, нажми вон на тот рычажок. Да, сейчас. А что с парашютом?» «Парашют я потом продал одному дурачку. Он из него сделал крыло для кайта. А сколько кандалов?» «Кандалов? Ну да. Там недалеко каторжный тракт проходил. Так этих кандалов в округе было по колено. Я их полбочки накопил. Хотел уже выкидывать, как приехал один ценитель». «Ценитель?» «Оказалось, это вполне себе коллекционные предметы», — рассказывал Роман. «Их собирают, реставрируют». «Кто?» «Ролевики, например. Или реконструкторы. Знаешь, есть любители реконструировать третье отделение или жандармский корпус, тайную экспедицию. А другие, наоборот, косплеят вольнодумцев. Одни наряжаются в кандалы, другие гонят их в Вилюйск. «Дальше не рассказывай», — отмахнулся Аклая. «Нет, это очень познавательное мероприятие. Человек полностью раскрывается в таких условиях». Аглая слушала, Роман старался. «Все», — сказал мальчик, — «отпускайте». Я отпустил палец. Поляна приклеилась. «Виктор, иди к нам», — позвала Аглая. Я не хотел чинить принтер. То есть, в целом, я был не против починить принтер с Аглаей, но не в присутствии Романа. К тому же Роман был наверняка гораздо искушеннее в принтерах. «Я, пожалуй, домой лучше», — ответил я. «Что-то голова болит. Поеду, полежу». Аглая был рад увидеть. Чагинск просто отличный. Лучший из тех, что я видел. Всем пока. Элвис покинул библиотеку. Я сел в машину, завел двигатель. Отъехать, однако, не успел, поскольку прибежал Роман, схватился за дверцу. «Слушай, Витя, я тебя попросить хочу. Перепачканный в тонере. Рассказывать девушке про кандалы и тайную канцелярию — прекрасный ход», — сказал я. «И про бабушкин обрез тоже неплохо. Переходи к дедушкиному калоприемнику». «Да нет, и про другое хотел». Роман достал синюю флешку. «Ты хотел доверить ей свою книгу?» «О, Рома, я сейчас прослежуся». Роман смутился и слегка покраснел. «Да, хотел, чтобы она посмотрела, но электричества нет. Может, ты все-таки посмотришь? Ну, что я там набросал?» «Да само собой». Роман вручил флешку и побежал чинить принтер. Я же поехал к Снаткиной. Дом был обычно открыт. Я быстро прошел в свою комнату и улегся в койку. И некоторое время лежал, злясь на самого себя. Мог ведь остаться чинить принтеры. Вряд ли это так сложно. Когда-то я сам чинил, перетягивал приводные ремешки, чистил поддоны и заправлял картриджи. Я собрался посмотреть файл Романа, но в комнату бесшумно вошла Снаткина, словно и не вошла, а оказалась за порогом. Воздух не колыхнулся. Все у нас по-старому. Снаткина так долго жила в своем доме, что выучилась перемещаться бесшумно и незаметно. А может, дом приспособился к ней. И когда Снаткина хотела оказаться на веранде, открывал короткий путь. Несколько секунд Снаткина стояла, прислушиваясь. Затем продвинулась и уселась на стул. От Снаткиной пахло звездочкой и резаным укропом. «Как деда твоего на войне убили, так бабка твоя замуж и не вышла», — сказала Снаткина. «Одна прожила. Хотя сватались к ней. Сватались. Кудряшов с Пионерской. Еще один мужик. Оба не дрянь. У Кудряшова дом на берегу. А бабка твоя не захотела. Сказала, ждать буду. Что домике скажу? Отец твой пропал. А я его ждать и не попробовала. Работа есть, огород есть. Подожду. А что, работы-то и правда полно. Завод в годы войны вдоль всего берега расширили. Вот она там и работала. Как в войну гильзы чистила, так и дальше чистила». Снаткина поскребла стену. «Бабка твоя красивая была, высокая, руки полные. Но уже к 44-му все ногти съехали. А жила она, как раньше, в Лесникове. А там 7 километров. Каждый день туда 7, обратно 7. Так лет 5 и бегала. Стала на косу похожа». «Моя бабушка была похожа на косу». Я неожиданно понял, что это действительно так. На косу. Я не помнил бабушку полной и красивой. Она всегда была худой и резкой. Поехали на реку окучивать картошку. В обед я играл на крутом берегу. Бабушка сидела рядом, резала хлеб. Я запнулся и полетел в воду. Бабушка успела поймать меня левой рукой и забросила на берег. Я спросил, почему бабушка такая сильная, а она ответила, что весь 42-й год работала на разгрузке и разбортовке ящиков со снарядными гильзами. Каждый день по 12 часов она грузила и открывала ящики. А после смены шла домой с Фомкой за ремнем и для безопасности, и потому что боялась ее оставлять на заводе. У нее была отличная Фомка, легкая, из ремонтного комплекта Студебекера. А потом они перевезли дом из Лесникова в Чагинск, а в 42-м на протравку поставили. Завод-то потом закрыли, сделали склады, а бабку твою уволили. Живи как хочешь. Ей умные люди давно советовали. Иди и оформись как вдова. У тебя дочь растет, скоро школу закончит. А у вас дом из бани сделан, на полках спите. Но она упорная была. Нет, говорит, без вести пропал. Какая вдова? А сама на двух работах. В коровнике с утра, вечером полы в детском саду мыла. Потом домка выросла, уехала, стала жить отдельно. С войны уж 10 лет как прошло. Ясно, что никто не вернется. Не хочешь вдовой записываться, так замуж иди. Мужиков не хватало тогда, а к ней все сватались. Она как трактор была, не сворочишь. Ей говорили, ты чего? 20 лет как война закончилась, угомонись. Живи по-человечески. Но нет, дура упрямая. Все по-своему. Дур твоя бабка была! Не было во всем этом городе проклятым дурней твоей бабки. В 72-м к ней военком сам приехал со всеми бумагами. Уговаривал. Одумайся. Мы на Михаила и свидетельство новое выписали. Не без вести, а смертью храбрых. Все как положено. Распишись. Пенсия с прибавкой пойдет. А бабка твоя ничего не подписала, только смеялась. Но военком, сам ветеран, покричал, а бабке велел дрова бесплатно выписывать и развалюху послал солдат поправить. А потом домка забеременела. На севере плохо было, в бараке жили. Она сюда обратно сунулась. Так бабка ее погнала прочь. Живи сама, а за внуком ладно, посмотрю. А ты весь больной был. Весь коростой покрыт. И на голове короста. Так она в Гридино каждый день за козьим молоком бегала. От коросты козье молоко — самая лучшая вещь. Помогло. Зачем приехал, дурак? Говорил же тебе не приезжать. Приехал. Моя бабушка вышла замуж в 40-м. Деда призвали в августе 41-го. Пропал в 42-м под Сталинградом. Бабушка ждала его 50 лет.